А после нескольких залпов из турелей, установленных на Луне, Рико пришел к выводу, что еще и маневровые заменили, слишком юрким был кораблик. «Они же уходят», — завопил Буба. «Спокойно», — шикнул на него Рико и, открыв ангар, один за другим выпустил дроны. С этими штуковинами юркий исследователь тягаться никак не смог. За считанные секунды дроны догнали корабль и открыли огонь, при этом кружа вокруг него. «Бабка, ты хоть видимость маневров сделай», — приказал Рико, «а то прилипло к ним. Сейчас жахнут из противоабордажек, и все, нет у нас дронов». «Не жахнут», — заявила бабка, «они уже на последнем издыхании». «В каком смысле?» «Теплоблоки сбрасывают, реактор перегревается». Рико бросил быстрый взгляд на экран, где отображались все объекты поблизости. И действительно, следом за исследователем по всему его пути остались ярко гореть точки, сброшенные с корабля теплоблоки. Эти штуковины были нужны для отвода лишнего тепла, и раз на корабле стало жарко, значит, системы его работают на износ, а реакторы вовсе не справляются с нагрузкой. «Что это значит?» – занервничал Буба. «Что за теплоблоки? Что это за хрень? Сильно греются. Реактор работает на пределе мощности, могут отказать системы», – рубленными фразами, сосредоточившись на погоне, ответил Рико. «Могут отказать системы?» – переспросил Буба. «Какие? Что случится? Например, генератор щита отключится», – ответил Рико. «И? Что это нам даст? Сейчас увидишь». Рико как в воду глядел. Именно в этот момент один из средних дронов дал залп, и тот, почти добравшись до корабля, словно бы наткнулся на невидимую преграду, рассыпался на тысячи искр, а вокруг корабля начал переливаться разными цветами купол энергощита. Однако следующий залп со второго дрона добрался до драпающего исследователя и частично прожег броню на боку. Рико велел тяжелому дрону, точнее велел бабке, чуть отстать, а затем влепить полный ракетный залп под дюзом корабля. 5 неуправляемых ракет одна за другой вылетели из установки дрона и влепились точно в цель. На такой дистанции промазать было просто невозможно. Исследователь дернулся, повернулся и полетел дальше уже боком, медленно переворачиваясь пузом вверх. Видимо, уничтожение маршевых и, возможно, выведение из строя нескольких маневровых привело к тому, что пилот или и просто не могли выровнять кораблик, и это привело к тому эффекту, который сейчас наблюдали Буба и Рико. «Есть, есть!» – радостно заорал Буба. Подбил его. «Это только полдела», – остудил его восторги Рико. «Теперь еще нужно его взять. Возьмем», – отмахнулся Буба. «Впятером-то». «Впятером?» – нахмурился Рико. «А, точно, вшестером. Робота твоего забыл посчитать. То есть меня ты тоже посчитал? А что, ты отсидеться думал на своей Луне?» – усмехнулся Буба. «Брось, Кощей, ты нам нужен. В засаде на рефрижераторе десяток наших сидел, а этот урод как-то улизнул. Нам нужна твоя помощь». «Ладно», — вздохнул Рико. Что ж он так надеялся, что засада на рефрижераторе сработает. Но не повезло, теперь свой новенький корабль придется отрабатывать. Похоже, ракеты, выпущенные дроном, повредили не только ходовую часть, досталось и другим частям корабля, щит так и не включился, да и турели бездействовали. А Рико уж отдал команду бабке, чтобы та уничтожила их все, но уничтожать их было незачем, турели безмолвствовали. А вот дальше началась самая проблемная для Рико часть операции, медленно вращающийся и продолжающий свой полет корабль посредника требовалось поймать, а точнее зафиксировать манипуляторами, подтянуть в трюм, под днище Луны, подсоединить аварийный люк захваченного корабля с абордажным шлюзом, чтобы можно было высадить призовую команду. И с этим было множество проблем. Рико просто не имел опыта в этом деле. В таких ситуациях за штурвалом всегда сидела Либерти, а ему оставалось только наблюдать и восхищаться ее мастерством. Нет, пару раз она заставляла его провести эту операцию, но нервов и времени у Рико ушла масса. Вот как сейчас, поймать корабль он смог только с третьей попытки, и только был расслабился, как возникла вторая проблема. Он никак не мог соединиться с аварийным люком захваченного корабля, постоянно мазал, с горем пополам, а Рико все же справился. Все, он убрал дрожащие руки от пульта управления, вытер пот со лба, не думал, что это так сложно, наблюдавший за ним Буба хмыкнул. Казалось, что это проще пареной репы. «Наши сальвагеры, бойцов гони к шлюзу, и сам готовься», — перебил его Рико. «Сейчас скафы напяли мы. Вы что, до сих пор без скафов?» — поразился Рико. «Мы гнались за вражеским кораблем, чтобы взять его на абордаж, а вы? А вдруг бы не догнали?» Рика тяжело вздохнул. «Нечего с этим Бубой говорить. Обычный бандюк. Ни дисциплины, ни хоть какой-то логики. Что с них взять?» Когда Рика наконец-то дождался Бубу и остальных в шлюзе, то от их вида лишь хмыкнул. Все боевики Смеры в скафандрах двигались так, будто в жизни их не надевали. Словно в подтверждение его мыслей, один из боевиков заныл. «Босс, мне эта штука зад давит, а мне уже все яйца пережало», — проворчал второй. «А ну заткнулись», — рыкнул на них Буба и обратился к Рика. «Нахер мы вообще их нацепили? Для того, чтобы вы остались живы в случае, если на корабле не будет атмосферы», — спокойно ответил Рика. «А если будет, снять можно?» — спросил один из боевиков. «Можно», — кивнул Рика, — «но подохнешь». «Почему?» «Потому что если капитан увидит, что его корабль пытаются взять на абордаж люди без скафов, он просто разгерметизирует все отсеки. И полетите вы, как сами говорите, сторожить обломки». «Ясно», — буркнул боевик. «Значит так», — раскомандовался Буба. «Кривой, ты слева. Квашень, ты справа. Я и Болт по центру. Валим всех, кто пытается в нас стрелять. А посредника не вздумайте завалить. Он нужен живым. А как его узнать?» — задал резонный вопрос Квашень. «Ну», — Буба задумался. «Полите всем по ногам», — подсказал Рика. «А может, проще сделаем, давайте я пойду первым». Что-то подсказывало ему, что из этих четверых штурмовики и абордажники, как из дерьма конфета, если не подохнут, то дело завалит. В смысле, посредника завалит. Зато теперь Рика понял, почему засада не удалась, там наверняка были такие же спецы. «Нет», — покачал головой Буба, — «сами справимся». «Ну, как знаете. А, вот еще что», — вспомнил Буба, — «ни слова на нашем». Рика хмыкнул, где-то он уже это слышал. «Буба, так мы ж его возьмем и он узнает, кто мы. Ну вот тогда уже пофигу, а сейчас мало ли, и клички не называть, и не материться на нашем, только Интерлигва. Лучше вообще молчите». «Понятно», — боевики кивнули. «Все, пошли», — приказал Буба, доставая оружие. У него было два мощных импульсника. Один из его боевиков держал в руках нечто вроде охотничьего энергоружья. У второго был самый обычный кинетический пистолет. У третьего вовсе дешевый импульсник для скрытого ношения, миниатюрный и слабомощный. Рика вздохнул, и с этим они идут на абордаж. Боже мой, с какими дилетантами приходится работать. «Ну, чего там?» — нетерпеливо спросил Буба. Рика прикоснулся к сенсорной панели. Дверь на Лун закрылась. Несколько секунд, и дверь перед ними, ведущая на захваченный корабль, откроется. «Мы сейчас как бы на потолке», — напомнил им Рика. «Как только дверь откроется, гравитационное поле изменится, будьте готовы». «Чего?» Рика в очередной раз тяжело вздохнул и указал пальцем на дверь впереди. «Через несколько секунд это будет полом». «Чеза!» Договорить боевик не успел. Как Рика и предупреждал, гравитационное поле сменило вектор, все присутствующие тут же упали, как сбитые кегли. Лишь Рика и бабка преспокойно шагнули с пола, ставшего стеной, на дверь, ставшую люком. Люк открылся, и Буба со своими людьми прыгнул внутрь. Рика и бабка последовали за ними. По уже устоявшейся привычке, едва Рика опустился ногами на пол чужого корабля, он мгновенно сместился в сторону, к стене, и только потом огляделся. Бабка, собственно, сделала так же, а вот бандюки тупо остались стоять по центру отсека и поплатились за это. С разных сторон по ним открыли огонь. Прежде чем бабка и Рика успели уничтожить двух адов, которые и расстреливали абордажную группу Бубы, те прикончили двоих абордажников. Третий лежал на палубе и хрипел, держась за грудь. Буба лежал рядом с ним и орал, зажимая рану на руке. Рика огляделся. Все противники закончились. «Джон, эй, Рик, помоги, скорее, я задыхаюсь». Рика присел рядом с Бубой, убрал его руку и презрительно фыркнул. «Легкая царапина, не более». Он уже хотел было осмотреть хрипящего боевика, но Буба схватил его за ногу и заорал. «Мне конец, да, мне конец, успокойся, это просто царапина, даже крови толком нет, а черт, а черт». Буба мгновенно успокоился, ну а Рика присел рядом с боевиком. «С ним тоже все будет в порядке», — схлопотал пулю в бронепластину на скафе. «Раны нет, но или ребро сломало ударом, или просто ушиб сильный. Короче, выживет». А вот двое его друзей отправились в мир вечной охоты. Ну, или в клон-центр на перерождение, если деньги есть. «Джон, возьми этого ублюдка», — простонал Буба. «А ты что, тут полежишь? Я задыхаюсь». Скафандр пробит. Рика рассмеялся. Что тут смешного, ублюдок? Рассвирепел Буба. Я ж сейчас подохну. Скафандр же пробит. Тут есть атмосфера вообще-то, а дырку в скафе уже затянуло аварийной пеной. Судя по озадаченной физиономии Бубы, ему нужна пара минут, чтобы прийти в себя и осознать все сказанное. Ждать его Рика не собирался, посредник мог что-то эдакое выкинуть. Попытаться сбежать на спасательной капсуле, взорвать корабль или застрелиться. А что, если у него есть клон, то чем не выход? Однако нет. Добравшись до мостика, Рика понял, что цель все еще здесь и все еще жива. Два ада, прикрывающие вход, едва завидев пришельцев, вскинули оружие, и тут же рухнули импульсы, выпущенные из винтовки бабки, прожгли корпусы роботов насквозь. Далее Рика вломился на мостик. Едва только дверь открылась, он нырнул в проем и бросился в сторону. Вовремя, в дверь тут же ударила автоматная очередь. Посредник сдаваться не собирался, но нужно взять его побыстрее, пока до него не дошло, что самоубийца – лучший выход для него в сложившейся ситуации. Рика убрал оружие, адов не было, а цель нужна живой, и отстегнул с пояса КУМ. «Ты смотри, как пригодилась эта штуковина, уже второй раз». Рика сидел тихо, как мышь, стараясь на слух определить, где засел противник. Ага, легкий шорох явно держащего на прицеле отсек противника подсказал Рика, где его искать. Засел, гаденыш, за терминалом связи. Ну окей, бабка, позвал Рика, пошурши там немного. Бабка, оставшаяся за дверью, не успевшая зайти на мостик, осторожно выглянула, и тут же по проему ударила очередь. Посредник бдел. Еще раз, приказал Рика. Когда раздалась вторая очередь, Рика бросился вперед. Он вскочил, перепрыгнул через терминал жизнеобеспечения, за которым прятался, разбежался, запрыгнул на терминал связи, и за ним увидел сидящего на корточках немолодого, лысеющего мужика лет 40 с отбойником в руках. Мужик удивленно уставился на него, дернулся было, намереваясь навести на Рика оружие, но не успел, тот ткнул его шокером. Сверкнула молния, раздался треск разряда, и посредник отправился спать. Глава 17. Бесплатное, только в мышеловке. Посредником оказался мелкий, плюгавый и плешивый мужичонка непонятного возраста, невзрачной внешности, с водянистыми глазами и пивным брюшком, еще и с крайне неприятным, скрипучим голосом, который особо мерзко бил по ушам, когда мужичонка визжал. Ну, ему простительно, разозленный или, скорее, взбешенный Буба был искусным палачом, ему бы в ВКС дознавателем работать. Собственно, разговор, начавшийся с угроз и криков, которыми мужичонка забрасывал Рика и Бубу, быстро перешел в стадию допроса мужичонки, причем с использованием подручных средств. А подручными средствами у Бубы что только не выступало. Сразу видно, человек в вопросе подкованный, опыт имеет немалый. Не прошло и часа, как мужичонка раскололся, выложил все подчистую. Фуф, облегченно выдохнул Буба, откинувшись на спинку кресла. Ну что, Джонни, пошли перекурим. Идем, кивнул Рика. С горем пополам доковыляв до кают-компании, Буба уселся на диванчик, достал самокрутку с фазисом для себя и вторую для Рика. «Нет, спасибо», — отмахнулся Рика, — «я фазис не того». «Хозяин, барин», — пожал плечами Буба, прикуривая. «Ну что, все слышал?» «Естественно», — хмыкнул Рика. «Надо же, старый знакомец Кассель распустил свои щупальца еще дальше, чем раньше. Теперь вот мясников начал крышевать и органами торговать. Вот урод». С Касселем Рика познакомился заочно, еще когда работал с Юджином. Тот как раз крупно задолжал Касселю, и частенько этот долг выходил боком всей их команде. Кассель то и дело подсылал наемников. Один из таких случаев закончился тем, что пришлось брать в долю на весьма прибыльное дело охотника за головами. Как оказалось, оперативника ОСА, Тыкса, во второй раз у команды старателей и вовсе отжали корабль, тот самый Рокот, любимый звездолет Юджина, который и являлся его владельцем. Теперь Рокот стоял где-то на планете, который, по сути, всецело владел Кассель. Эх, украсть бы Рокот, вот это корабль так корабль. Рика лишь тяжело вздохнул. К сожалению, пока об этом можно было лишь мечтать. Ну и, в конце концов, он раздобыл для себя Лунь. Тоже неплохой корабль будет, когда Рика приведет его в чувство. Значит, Кассель, тем временем, затянувшись самокруткой с фазисом, произнес Буба. Хреново, Смир не обрадуется. Чего так, осведомился Рика. Да, то, что Кассель охренел настолько, что к нам сунулся, говорит о том, что он совсем страх потерял. Не боится, блин, ни черта. Так надавайте по рукам, чтобы знал, где можно чудить, а где нет, предложил Рика. Идея хороша, но Кассель нам не по зубам, вздохнул Буба, хотя проучить, конечно, очень хочется. Ладно, с мире доложим, а он пусть думает. А со мной чего? Поинтересовался Рика. А я откуда знаю? Пожал плечами Буба. Наверное, все. Ты, Джонни, свой кораблик честно отработал. Если бы не ты, этого ублюдка мы бы не взяли. Да и за мной теперь должок. Не было бы тебя, сдох бы за просто так. Собственно, все вопросы были решены за пару часов, может даже и меньше. Пленного плешивого посредника забрали люди с Миры, как и раненого Бубу. Затем Рика заявился к самому Смире. Тот был вроде как и доволен проделанной Рика работой, но и в то же время крайне озабочен той информацией, которую из посредника выбил Буба. К этому моменту Рика уже разобрался в вопросе и понял, что к чему. Смир не мог в открытую выступить против Касселя или хотя бы предъявить ему, уж слишком у них были разные уровни. Стоит Смире только попробовать дернуться, и Кассель тут же на него наедет, как каток, раздавит к черту. Но и спускать все это дело на тормозах Смир не мог, свои же не поймут. «Так что делать будешь?» – спросил у него Рика. «А я знаю», – буркнул тот, – «думать надо, но ответку Касселю бросить нужно, это даже не обсуждается». «И какую ответку?» «Не знаю», – вздохнул Смира, – «говорю же, думать надо». «Ну думай», – кивнул Рика. «Что тогда по нашим делам?» «Все, я корабль отработал, естественно», — хмыкнул Смира. «И какое отработал? Я тебе корабль подарил». «Ну да», — усмехнулся Рика. «Подарил, а потом эдак ненавязчиво попросил его отработать». «Ну вот, и ты мне помог, спасибо», — продолжил Смира. «Теперь, правда, что делать, непонятно». «Ну, надумаешь, пиши», — сказал Рика. «Поможешь?» Рика даже усмехнулся. «Подгадить Касселю в любом виде? Прекрасное начинание, такое можно даже бесплатно провернуть, но Смире, конечно же, это знать не обязательно». «Постараюсь», — уклончиво ответил Рика. «Ну а пока ты думаешь, займусь своими делами». «Да-да, помню», — кивнул Смира. «Ну, тогда счастливого пути и удачи в начинаниях». «Спасибо». И аналогично Рика пожал протянутую руку. Шагая по ангару в сторону своего корабля, он еле сдерживался, чтобы не побежать. Наконец-то свобода. Еще и корабль есть. Теперь ничто и никто его не сможет задержать. Фронтир уже совсем близко, а там его никто не достанет. Можно будет спокойно заняться своими делами, попытаться заработать какие-никакие деньги и встретить развал ассамблеи во всеоружии. Впрочем, во фронтире, где не было копов, контролеров и чиновников, падение и развал ассамблеи пройдет куда менее заметно, чем в тех же золотых мирах. Это центральные системы и планеты в полной мере ощутят на себе все прелести создания новых государств. А фронтир всегда был и будет как бы сам по себе. Здесь другие законы, другая жизнь и другие заботы. Войны сюда не докатятся, захватчики сюда не дойдут. Быть может, когда-то и фронтир будет освоен, но, что правильнее будет сказать, будут освоены и оцивилизованы его теперешние системы. А сам фронтир просто сдвинется дальше. «Юноша, вы таки не уделите мне несколько минут вашего бесценного времени?» Рика притормозил и повернулся. Голос он узнал, и искренне недоумевал, что его владельцу от Рика понадобилось. «Година на кахер», — кивнул Рика. «Нужна помощь, шови», — замахал руками торгаш. «Какая помощь? Наоборот, мы таки подумали и решили сделать вам подарок». «Мы?» — нахмурился Рика. «Подарок? Яхве меня надоумил. Я хорошенечко подумал и решил, у нас с вами были маленькие разногласия, и я имею вам сказать, что не всегда был прав, когда вы ошибались, но не в этом дело. Делать мне нервы пытаются многие, но вы же это делали не со зла, а сугубо по делу». Рика еще переваривал фразу, когда торгаш продолжил. «Мне таки кажется, что нам вам еще вместе работать и работать. И знаете, сегодня утром наш Рэбе подошел ко мне и сказал: Шлинах Бздулинович, вы таки уже слышали, что случилось. Поймали того паца, что убивал людей. И знаете, кто поймал? Так это же тот самый достопочтенный молодой человек, которому вы продавали запчасти для его корабля. И знаете шо, я понял, что вы можете сделать этот грязный мир немного лучше, но вам для этого тоже нужна помощь. Я польщен, но честно, не. Вот мой подарок», — торгаш махнул рукой, указывая на несколько контейнеров, стоящих неподалеку. «Эти великолепные, точные и быстрые дроны должны помочь вам в вашем нелегком, но весьма благородном деле. как говорил наш Яхве. Так, погодите, Рика совершенно был сбит с толку. Происходящее больше походило на сон. Мало того, что коренной новоиерусалимец делает ему подарок, так еще и делает его совершенно безвозмездно. А слово это, безвозмездно, чуть ли не страшное ругательство для истинного новоиерусалимца. А раз так, то что за чертовщина происходит? Что вы хотите за эти дроны? Спросил, наконец, Рика. Что я хочу? Хочу, чтобы вы использовали их по прямому назначению, отправляли всяких пацев к Яхве, а он устал их сортировать. Но с чего такая? Начал было Рика, но тут же заткнулся. Не хотелось вновь выслушивать про откровения, небывалую щедрость и прочее, прочее, о чем только что распинался Шлинах. Поэтому он перефразировал ее. Чем я могу помочь вам? Просто так принять подарок я не могу. Вообще-то мог. Рика уже увидел маркировку. В контейнерах были ударные дроны, которые великолепно подходили для атаки на малые и средние корабли, могли доставить неприятности даже крупным. И Рика очень хотелось получить их в свою эскадру. Но какую цену заломит за них Шлинах? В то, что ценника не будет, Рика совершенно не верил. Ценник однозначно есть. Правда, в каком виде он будет подан, это вопрос. Как это не могу? Шо значит не могу? Делано возмутился торгаш. Не, ну ви посмотрите. А шо вам дроны не надо? Надо. Может, вам какие-то другие надо? Да нет, эти тоже нормально. Может быть, больше надо? Да хватит пока. Ну вот, принялся загибать пальцы Шлинах. Дроны надо, столько, сколько есть, совершенно без вас кхемизна, прямо сейчас. И даже есть на ком их проверить. Опа! На этом моменте Рика расслабился. Вот теперь все стало на свои места и все стало понятно. Дроны торгаш не дарил, а давал для дела. Интересно, кого же он в цели определил? И на ком же? Вкратчиво спросил Рика. Помните, молодой человек, вам должны были доставить гравицапу для вашего замечательного звездолета? Ну так вот, она бы пришла намного быстрее, но кое-кто этому помешал. Кто? Да появились в наших окрестностях подлые шлемазлы. Спейсерами называются. Слыхали? Рика кивнул. Кто же не слышал о спейсерах? По сути дела это никто иные, как кочевники. Когда-то на земле было полно народностей, предпочитавших путешествия оседлой жизни. Были племена, путешествующие по пустыне. Были те, кто предпочитал равнины и степи. Были даже те, кто всю жизнь проводил в морях и океанах. Но в нынешнюю пору существовали спейсеры. Люди, родившиеся, жившие и умиравшие на кораблях и станциях. Спейсеры никогда не высаживались на планетах. Поговаривали, что стоит спейсеру оказаться под открытым небом, он тут же шарахнется в обморок, так как к подобному просто не способен привыкнуть. И в чем-то слух не врал, ведь не то что планеты, даже на станции спейсеры не любили высаживаться. Жили они на собственных кораблях, некоторые из которых можно было смело назвать полноценными станциями, настолько огромны они были. Спейсеры никогда надолго не задерживались на одном месте, постоянно путешествовали от одной звезды к другой. Обитали они семьями и кланами, иногда объединяясь в род. Какие-то семьи и кланы промышляли добычей и продажей ресурсов, кое-кто занимался торговлей, но были и те, кто не брезговал пиратством. «Слыхал?» – кивнул Рика. «И чем же вам они насолили?» «Мне, они мешают торговле». Воскликнул Шлинах. Эти мастули объявили крестовый поход и нападают на все корабли, чьи владельцы не верят в того же бога, что и они. Понятно, кивнул Рика. Что ж, это тоже было не внове. Всяких братьев судного дня, орденов веры, свидетелей пришествия, ревнителей правды и им подобных было предостаточно. Во все времена и во все века существовали группы, которые в крайне агрессивной форме притесняли других. При этом причиной всех притеснений выбирали эдакую чистую цель, хотя иногда резню устраивали и по другим причинам: цвет кожи, глаз, формы лица, разреза глаз, размера стопы, длины члена, в качестве той самой причины могло выступить все что угодно, в зависимости от того, что придет в голову великому учителю, первому пророку, вершителю, или как там еще называли главу очередной такой фракции. Наверняка в старину люди считали, что выйдя в космос, разработав новейшие технологии, люди остепенятся, будут менее агрессивными, станут не разрушителями, а созидателями. Но, как оказалось, старые привычки не искоренить. Когда человечество начало населять новые планеты, число людей существенно возросло со времен, как все ютились на одной планете, появилось и множество новых конфессий, религий, по большому счету мутировавших, видоизмененных земных, ну, или же их новых ответвлений. И многие из новых религий в основе своей презирали или даже открыто призывали к убийству тех, кто к этой самой религии не относится. Вот и праведники, которые мешали жить Шлинаху, были таковыми. И особо они не любили как раз новоиерусалимцев. Что ж, Рика всегда недолюбливал всяких чистильщиков или таких вот деятелей, прячущих за маской праведности обычное пиратство. Развалить их к чертям – вполне достойное дело, на котором можно подзаработать. Часто за радикальные группы или их членов, корабли межгалактическая полиция предлагала награду. Плюс с разбитых кораблей можно кое-чем поживиться, спейсеры, конечно, летали на старых корытах, но все же даже среди того мусора, который они называли установками и системами кораблей, можно было найти что-то толковое. Ну и в качестве еще одного дополнительного бонуса шли дроны от Шлинаха. Рика думал недолго. «Хорошо, уважаемый Шлинах Бздулинович, я очень благодарен вам за ваш подарок и с радостью», тут он усмехнулся, «опробую подарки на этих ваших праведниках». «Никакие они не мои», буркнул торгаш, «имею в виду, постараюсь разрешить вашу проблему, считаю неправильным, когда мирным и честным торговцам мешают», поправился Рика. Шлинах просиял. «Что же, молодой человек, нисколько в вас не разочарован. Очень рад, что вам пришелся по вкусу мой подарок, и большое спасибо за то, что решили помочь старому, больному человеку, занимающемуся тяжелым и честным трудом». Тут Рика чуть не заржал. «Ну да труд действительно тяжелый, и очень честный». Так-то, Рика прекрасно знал о накрутке, которую делал Шлинах, доставляя запчасти из центральных миров сюда, на периферию. «Ну, Шлинах, ну, скотина, нет, определенно, когда имеешь дело с новоиерусалимцами, нужно держать ухо востро, ведь всегда обманут. Даже когда думаешь, что ни на чем или что обманываешь ты, тебя кинут». Сегодня Рика усвоил для себя главный урок. «Если ты заключил сделку с новоиерусалимцами и уверен, что все прошло гладко, тебя не накололи, значит, тебя уже обвели вокруг пальца, как лоха, просто ты об этом не знаешь». И узнаешь об этом чуть позже. Вот как сейчас Рика. Во-первых, загрузив контейнеры на Лунь, выйдя в открытый космос, он, включив автопилот, пошел распечатывать обновки. И каково же было его разочарование, когда в контейнерах он обнаружил всего 4 ударных дрона, причем видавших виды, чего, в принципе, он и ожидал, и еще 2 дрона поддержки. Ну твою же мать, к тому же те 4 ударных, когда он проверил их более детально, оказались с проблемами, на одном барахлили движки, на другом были проблемы с системой наведения, но хотя бы оставшиеся 2 были в порядке. Во всяком случае, так казалось. Что касается дронов поддержки, то эта парочка была полностью исправна, что хоть немного подняло Рика настроение. Вот только ударные дроны, в отличие от штурмовых, были куда хуже вооружены. Их первейшая задача – отвлекать на себя внимание противника, вызывать на себя огонь. А что касается огневой мощи, то по сравнению со штурмовыми ударные были куда слабее. Впрочем, и это не столь важно, спустя пару часов Рика сделал для себя еще одно неприятное открытие. Праведники, которых он и должен был отработать, были не так просты. В том смысле, что у этого клана был довольно-таки сильный и шустрый корабль-база, который, несмотря на свои габариты, мало уступал Луне в скорости. К тому же был серьезно вооружен. Рика раз за разом просматривал видео, которые ему прислал Шлинах. Даже с этим новоиерусалимец схитрил, сбросил, когда они с Рика договорились. Знал бы Рика, сколькими кораблями и какими именно располагают праведники, к чертям отказался бы от дронов. Нахрен такие подарки? За подобную работу это просто смешная плата. Да и вообще, как Рика не прикидывал, а столкнувшись со всеми кораблями клана, победить он никак не сможет. Следовательно, нужно было как-то хитрить. Благо праведники одним флотом и не летали, разбившись на несколько эскадр, которые контролировали парочку соседствующих друг с другом систем. Как только одна из эскадр находила достойную цель или цель, которая им оказывалась не по зубам, остальные корабли клана тут же подтягивались. Изучив все полученные данные, Рика крепко задумался, как же теперь ему вывернуться и все же сделать то, чего от него хотел Шлинах. Может, отдать к черту подарок и все? Ну нет, дроны отдавать Рика не хотел. А раз так, следовало крепко подумать, как можно противостоять праведникам, и что им можно противопоставить. Нужна, как говорил классик, с самого начала какая-то тактика, и ее надо придерживаться. Глава 18. праведники. Иеремия был самым молодым из всех членов экипажа корабля «Длань Господа». Попав сюда всего-то 2 месяца назад, он был неимоверно горд своим назначением. Ну, еще бы, не на главном корабле гидропонные фермы обслуживает, а на настоящем боевом вахту несет. За 2 месяца, которые он провел на «Длани», ему посчастливилось участвовать в 3 сражениях. 2, правда, он благополучно пережил, сидя на мостике, следя за сканерами, но вот в последнем его включили в абордажную команду. Проклятые еретики и идолопоклонники с Нового Иерусалима сражаться сами не умели, их призванием было сталкивать лбами других людей и обирать их. Именно поэтому их корабли защищали ады, которых подонки новоиерусалимцы накупили столько, что хватило бы на 2 корабля. Тем не менее, благочестивые мужи с Длани Господа смогли перебить все железяки, что защищали толстого и неуклюжего торгаша, смогли захватить корабль. Груза на нем оказалось в достатке. Настолько, что хватило и праведникам, и кое-что осталось на продажу. Иеремия всегда скептически относился к идее продавать излишки безбожникам. Но что поделать, где-то ведь нужно брать патроны, топливо, запасные батареи и аккумуляторы, в конце концов, ремнаборы для бронескафов. Вот и приходилось, стиснув зубы, стыковаться со станциями и торговать с нечестивцами. Впрочем, нечестивцы они лишь потому, что не познали истинную веру. Они невежественны в своем незнании, и только в этом их вина. В то время как новоиерусалимцы сознательно поклоняются золотому тельцу, отрицают истинного Бога и строят козни верным слугам его. Иеремия сжал кулаки, настолько он ненавидел новоиерусалимцев. Сколько же их еще? Когда же праведники и великий пророк Исаия сотрут эту скверну с лица вселенной? Размышления Иеремии были прерваны в тот момент, когда на сканере появилась новая отметка. Он встрепенулся, уставился на экран, его пальцы побежали по клавиатуре, старое оборудование, которое использовали праведники. А что делать? Господь не сподобился обрушить на них манну небесную и желает, как сказал Исаия, чтобы все верные сыны его несли свое бремя честно и сквозь преграды, ибо истинная радость познается лишь в преодолении трудностей. А какая радость может быть, если тебе все готовенькое дадут? Тогда уж проще Господа просить наслать свой праведный гнев на новоиерусалимцев, стереть всех и каждого, будто и не было. Но, опять же, как сказал Исаия, а что делать праведникам и как им доказывать свою верность и любовь Господу? Иеремия закончил донастройку и замер, дожидаясь нового результата сканирования. Секунды медленно текли вперед, и вот, терминал наконец-то пискнул, выдав результат. Конечно же, старое оборудование и еще более древние базы данных не смогли идентифицировать обнаруженный корабль, но зато Иеремия получил детальные его характеристики: мощность выхлопа, размер сигнатуры, габариты, паразитические излучения. По ним можно было легко определить, какой корабль тебе встретился, ведь в зависимости от типа эти характеристики существенно отличаются. Судя по скорости, габаритам и множеству других параметров, Иеремия пришел к выводу, что им встретился крупный торговый корабль. Что ж, если это мирный, честный человек, пусть и безбожник, можно отпустить. Но если это проказа на теле вселенной, если это бич, насланный Господом народ человеческий, если это коварные змеи в облике людей, то проверять это самостоятельно Иеремия не стал. Да и не мог, ведь работу эту должен выполнять капитан, то есть старейшина. Иеремия нажал несколько кнопок, и на корабле взревел сигнал тревоги. Старейшина на бе прибыл спустя минуту. Иеремия сообразил, что старейшина спал, борода и волосы его были всклокочены, лицо со сна опухшее, и Иеремия поспешил объясниться. Старейшина на бе обнаружил корабль, если верить сканеру, торговый. Не знаю, правда, новоиерусалимцы это или, а какая разница? Хмыкнул старейшина. Ну, если это просто безбожник, то что, отпустить с миром? Безбожник грешен. Да, но ведь Исаия говорил, что безбожник глуп и невежественен, и поэтому он должен услышать о Господе нашем и помочь верным последователям его в их нелегком деле, закончил старейшина. Предавать его очищению мы не будем, но за свое невежество он должен заплатить, ибо повинен в нем сам. Иеремия поджал губы. Он бы мог поспорить со старейшиной, но помнил, чем закончился прошлый спор. Челюсть справа до сих пор ныла, а жевать обломками зубов было неприятно. Поэтому просто кивнул и спросил: «Вызовем его?» «Конечно. Вдруг это вовсе и не безбожник, а человек хоть и мирской, но богобоязненный и истинно верующий». Иеремия хотел было спросить, откуда тут такой мог взяться, но вовремя прикусил язык и принялся вызывать обнаруженный корабль. Взяв гарнитуру, старейшина самым строгим и деловым голосом, на который был способен, произнес: «Неизвестный корабль, говорит патрульный крейсер ВКС Тамерлан, вы вошли в закрытую зону, немедленно себя идентифицируйте». Конечно же, старейшина врал, но врал во благо, что допускалось. Нельзя обманывать своих единоверцев, нельзя врать пред ликом господа, но безбожникам, или уж тем более, обманывая еретиков новоиерусалимцев, ты не совершаешь грех, скорее уж наоборот. Тем более, как можно говорить правду этим нелюдям? Они ведь слов не понимают, и чуть что сразу пытаются улизнуть. Как говорит пророк Исаия, врага надо бить его же оружием, хитростью, ложью и обманом. Сам Иеремия такое утверждение воспринимал скептически. Ладно, безбожники, но если они, паства Господня, делают так же, то не уподобляются ли они тем, кого обязаны искоренить? Впрочем, мнение Иеремии на этот счет никто не спрашивал, и сейчас он решил промолчать. «Здгаствуйте, говагит дганспактны кагаблила псигдак, с каких пок эта система стала загбытой? Я что-то об этом не слышал, а ведь мотаюсь сюда с Нового Иегусалима чуть ли не каждый месяц». Лицо старейшины расплылось в хищной улыбке. «Не нужно было прибегать ни к каким обычным хитростям, чтобы выяснить, с кем говоришь. Тут и так все было понятно. Немедленно лечь в дрейф, выключить двигатели, приготовиться к приему досмотровой команды. На каком основании? Шо я так и сделал? В случае отказа открываем огонь. Ладно, ладно. Шо вы с газу начинаете? Я бгастотопговец. Ожидайте шаттл с досмотровой командой», — повторил старейшина и отключил связь. «Может, позвать наших?» — робко предложил Иеремия. «Архангел Михаил, 10 казней и проща Давида находится». «Нет», — отрезал старейшина, — «сами справимся». Иеремия только кивнул. Собственно, ничего другого он и не ожидал, ведь если позвать на помощь остальные корабли, то с ними придется делиться. А их тут кроме Длани Господа еще два имеется: Звезда Назарета и Праведный Иов, и с ними точно придется делиться добычей. Кажется, клюнули. Рика, как мог, подделывал акцент новоиерусалимца, но слишком распереживался, и получилось чересчур наигранно, чрезмерно, если можно так сказать. Но праведники, кажется, повелись. Более того, еще и начесали языком так, как Рика и мечтать не мог. Запись их переговоров Рика уже сохранил, и на всякий случай даже продублировал, чтобы не потерять. Что касается самих праведников, они явно считали, что все идет по их плану. Во всяком случае, шаттл, идущий от их корабля, Рика уже засек. Ну что ж, пусть летят. Тем временем сам Рика медленно, но уверенно подводил лунь ближе к кораблям праведников. Ускоряться было нельзя, иначе противник сразу поймет, что к ним приближается вовсе не транспортник, но и текущая скорость Рика не устраивала. Уж слишком медленно. А ведь скоро шаттл с абордажниками подойдет совсем близко, и что-то придется решать. И уж точно не пускать их на борт. Хоть Рика и был уверен, что они с бабкой с легкостью переколошматят даже десяток праведников, но рисковать не хотел. Пока перебьешь этих, черт знает, что надумают делать остальные. Да и пока абордажников будешь разбирать, время потеряешь, а, следовательно, и инициативу, преимущество первого удара. Но как же медленно. Ну же, ну же. Десантный шаттл уже совсем близко, а до кораблей праведников еще так далеко. Всего несколько секунд полета, максимум минута. Может, пальнуть? Нет. Даже учитывая, что они не включили щиты, наивно полагая, что на транспортнике нет дальнобойных орудий, так чего зря энергию расходовать, залп с Луни может оказаться недостаточным для уничтожения корабля. А иметь дело сразу с тремя Рика не хотел. Первый удар должен быть неожиданным и максимально эффективным. Еще несколько секунд, еще немного, а десантный шаттл уже оттормаживается, готовится пристыковаться к шлюзу. Если они это сделают, неважно, откроет Рика сам двери или нет. Даже если нет, прорезать их плазменным резаком — вопрос минуты, не более. А затем придется уходить с мостика, встречать гостей и тратить на них драгоценное время, которое можно было бы потратить куда более эффективно, уничтожив оставшиеся корыто праведников. Рика Дерези в глазах вглядывался в голограмму перед собой, на которой шел отсчет до выхода на рубеж атаки. 5-4-3 шаттл с десантниками уже оттормозился, медленно шел к шлюзу 2-1. ННА, получите. Залп из всех стволов Луни пришелся точно в цель. Более того, эффект от попадания был даже лучше, чем Рика ожидал. Казалось, ничего не произошло, но в следующий миг из корабля праведников словно бы вырвалась яркая вспышка, еще мгновение, и она охватила весь корабль, а когда свечение исчезло, на месте пусть и не нового, но все же вооруженного звездолета остались лишь обломки, разлетающиеся в разные стороны. А бабка тем временем уже выводила дроны из ангаров. Первыми вылетели штурмовые, и сразу бросились на оставшиеся вражеские корабли. За ними, отстав ненамного, устремились и ударные. Последним из ангара вылез тяжелый дрон, медленный и неповоротливый. По его неспешному полету можно было подумать, что он недоволен тем, что его разбудили, и не особо стремится услужить своему владельцу, ничего, мол, потерпит. Недовольный внезапным пробуждением тяжелый дрон медленно набирал скорость, и по ходу развернув одно из своих орудий, бухнул по шаттлу с десантом праведников. Маленький корабль разнесло в пух и прах от людей, находившихся внутри, не осталось даже мокрого места. Следующие несколько минут наверняка показались праведникам кошмаром. Нападение на практически беззащитный транспортник с капитаном новоиерусалимцем на борту превратилось в полноценную битву с вооруженным, хорошо подготовленным к драке кораблем. Да чего там, праведников буквально избивали. Их второй корабль после того, как Рика разнес первый, едва успел включить защитное поле, когда дроны, словно рассерженные шершни, налетели на него и начали палить. Пока что щит корабля держался, поглощая урон и даже не собираясь отключаться. Но когда Рика вновь ударил всеми своими орудиями, щит мгновенно слетел, и далее дроны быстро закончили свою работу, попросту изрешетили и порезали вражеский звездолет. Когда они закончили, от корабля даже остова не было, четыре крупных обломка, которые когда-то были передней, задней и центральными частями корабля, в отсеках которых наверняка еще остались люди, медленно кувыркались в пустоте. Третий оставшийся корабль праведников ударил всеми стволами по Луне, и теперь уже Рика пришлось несладко. Щиты его корабля приняли удар, однако просели на 40%. Еще два залпа и, к счастью, лоханка праведников не была способна выдать в короткие сроки еще один залп всеми бортовыми орудиями одновременно. Скорее всего, их накопителю нужно несколько минут на то, чтобы вновь зарядиться. А этих самых нескольких минут у них не было. Дроны, расправившись с предыдущим кораблем, уже спешили к последнему. Все же праведники сподобились на еще один залп, но часть орудий не стреляла. Заряд щита Луни был меньше трети от общей мощности, и это было очень плохо. «Бабка!» – заорал Рика. «Долби их! Сади всем, чем только можно, или нам конец! Черт подери!» Он все же недооценил противника. Думал, что звездолеты спейсеров окажутся в куда более плачевном состоянии. Но, судя по всему, праведники успели потрясти торговцев в окрестных системах и подлатали свои корабли, а может быть, даже денег хватило на обновление части систем, или даже вооружение корабля. Как бы там ни было, а их корабль оказался вооружен и подготовлен куда лучше, чем ожидалось. Рика вдруг осознал, насколько бы ему пришлось туго, если бы он поторопился или не успел нанести первый удар, или же ему бы пришлось отражать атаку абордажников. С большей вероятностью на этом бой бы и закончился. Его лун три корабля праведников разнесли бы в момент, но сложилось иначе. Быть может, Рика просто повезло, или же его план сработал как надо. Главное, чтобы теперь, когда победа так близка, не сдуться, не дать себя уничтожить. Впрочем, штурмовые и ударные дроны уже приблизились к последнему кораблю спейсеров достаточно близко для того, чтобы открыть огонь, и тут же принялись просаживать ему щит. Вот теперь точно нового залпа ждать не придется, вся энергия корабля праведников пойдет на щиты, на орудия ее просто не останется, а даже если что-то и будет, то сделать совмещенный залп всеми орудиями они точно не смогут. Минуты перетекали одна в другую, а залпа все не было. Рика скосил взгляд на экран, где отражалось состояние щитов Луни, они начали восстанавливаться, уже было 35%. По идее этого будет достаточно, чтобы отразить очередную атаку спейсеров. Рика вздохнул. Генератор щита у него откровенно дерьмовый. Мало того, что старый, так еще и модель рассчитана на корабли куда меньшего размера, чем Лунь. Как только появятся деньги, нужно обязательно купить новый. Хотя на его корабле надо было многое поменять. Вздумай Рика составлять список прямо сейчас, и он бы точно больше 100 пунктов внес сходу, а сколько бы их было после того, как Рика все перепроверил бы. Тем временем к штурмовикам и ударным дронам наконец-то дотащился и тяжелый. Он пропустил все веселье, но теперь решил взять свое,